когда сравнительно близко от нас английская бомба попала в припортовой склад с сахаром, склад горел, и сахар обуглился, обгорел, то из нашего лагеря начались ночные тайные вылазки. Туда проникали, в наволочку нагребали рукой горелый сахар, и вот этот самый сахар в другом студенческом лагере можно было обменять на обрезки свиных кур. Здравствуйте, меня зовут Катя Лам, и это цикл «Личный 20 век». В нем люди, родившиеся в первой трети прошлого века, рассказывают истории из своей жизни, а через них и историю нашей страны. Это четвертый выпуск, посвященный воспоминаниям Михаила Борисовича Черненко о том, как он был остарбайтером. Если вы не слушали первые выпуски этой истории, то советую начать с них. А в этом выпуске Михаил Борисович рассказывает о том, как заболел тифом, и о том, как остарбайтеры делали вылазки с зажженным сахаром и варили из него самогон, а из свиных шкур – холодец. Я же заболел брюшным тифом. Я помирал. Из завода позвали медсестру, и она что-то наговорила лагерфюреру. Короче говоря, меня увезли из лагеря на санитарной машине. И последнее, что я видел, это въезд через очень красивый забор, очень красивые ворота. Очнулся в очень чистой барачной комнате, в которой стоят 5 или 6 чисто застеленных с бельем убранных коек. Узнаю, что есть при нас медсестра русская, такая же, как мы. И что каждый день из тамошнего сборного лагеря военнопленных под охраной одного вооруженного немца к нам приводят русского военного врача. И он нас лечит. Доктор Терехин. Буду помнить его всю жизнь, естественно. Помню, как он мне сказал, что было бы тебе хоть на капельку жира, ты бы не выжил, сердце бы не справилось. А поскольку жира на тебе не было нисколько, то вот каким-то образом ты выжил. Что без памяти ты был целую неделю. Еду там приносили какую-то совершенно для лагерной жизни фантастическую, совершенно съедобную. Ну, когда эта райская жизнь закончилась, я стал подниматься, ходить постепенно, значит, за мной прислали из Фюрстенберга поляка, то есть более высокопоставленный иностранный рабочий, который без охраны ходит и так далее, который забрал меня оттуда, в Фюрстенберг. А в лагере мне, значит, опять же, по немецкому порядку полагалась легкая работа, следовательно, на завод не идти. И меня послали в помощь овощеводу призаводскому у завода, чего я до этого не знал. Были огороды свои. Для него я был единственная рабочая сила. И он меня, который еще дня 2-3 назад с трудом поднимался на ноги, стал падать вот это вот в этот мешок, вот туда накладывай капусту и носи ее. Я попытался, так сказать, положить сколько-то капустин, поднять, чувствую, я это носить, это я еще не могу. Ну и дня через 2 попыток работать там, он на меня тут же накинулся, замахивался палкой и так далее. Я стал проситься у лагерфюрера куда-нибудь в другое место. Куда же я тебя дену? Он говорит, не захотел ты быть переводчиком? Теперь я не знаю, куда тебя девать. Я говорю, на кухню помогать. Ну ладно, иди на кухню. И вот я несколько месяцев отъедался на кухне. А при кухне этой была кладовка этой кухни, где хранились продукты, заложенные туда на длительное время. В том числе это самая вот та колбаса, которую раздают раз в неделю по кусочку в лагере. В том числе маргарин, который раздают в лагере. Когда я, ну, в течение первой недели, скажем, пообвык на этой кухне и посмотрел, как эта дверь запирается, и рассказал это все моему другу Мише Большому, работающему в механическом слесарном цеху, то он немедленно решил, что надо попытаться этим воспользоваться. Замок простейший, ну, как в сараях применяется, грубый замок с большим железным ключом. Я был снабжен какой-то мастикой, который сделал отпечаток. Я-то приходил первым растапливать котел. Сделали как бы макетный, примерный ключ. Я стал примерять этот ключ, показал, где он входит, где не ходит. И со второй переделки этот ключ прекрасно вошел и открыл дверь. И несколько раз я таким образом открывал и закрывал эту дверь из холодильного шкафа, который стоял за этой дверью, выгружал себе за пазуху либо колбасину, либо пачку маргарина. Шел ее прятать где-то в кустах. А потом парню, которого приобщил Миша Большой к этому делу, из слесарного цеха. Это место было показано, он оттуда уносил это. И опять же за пазухой выносил с завода. И в фюрстенбергском лагере вдруг стали собирать какую-то группу людей. Посадили нас, опять же, в пассажирский поезд однажды и повезли в Штетин. Было нас, насколько я помню, 23 человека. Привезли в Штетин, и сразу мы поняли, что это лагерь совершенно другого рода. Там все чисто, там все ухожено. Там хорошие деревянные, хотя и двухэтажные, кровати. Там в каждой кровати постельное белье. А Штетин – большой город, который подвергался ночным бомбежкам. Так вот, когда сравнительно близко от нас и далеко от других, английская бомба попала в припортовой склад с сахаром. Склад горел, и сахар обуглился, обгорел. То из нашего лагеря начались ночные тайные вылазки туда. Охранял этот самый сгоревший склад сахаром один немец, который, пока его обойдет, проходило минут 10. Туда проникали, в наволочку нагребали рукой горелый сахар. И вот этот самый сахар в другом штетинском лагере можно было обменять на обрезки свиных шкур. И кроме того, что мы пили кофе с горелым сладким сахаром, не кофе, каву, бурду, но сладкий, сладкое тебе в достатке. И несколько раз по несколько человек компаниями варили из этих самых обрезков шкур нечто вроде холодца. Представляете, что это для лагерного человека холодец? Ну, пусть не настоящий, но все-таки. Застывал он очень здорово. Увезли нас туда осенью, а вернулись мы уже после Нового года. Холодец-то был на Новый год. Брагу еще варили из этого сахара. То есть хмельной напиток был. И, кстати, была попытка изготовления самогона из этой браги. Частично она удалась. Я там первый раз в жизни был пьян. Мне тоже дали выпить этой самой гадости. Я был пьян и нес какую-то жуткую ахинею. И где-то уголком следил за собой, чтобы не брякнуть того, что я должен скрывать. Из анкеты, так сказать. В следующем и последнем выпуске Михаил Борисович рассказывает о том, как попал в Берлин, как ездил оттуда навещать своих товарищей в Фюрстенберг и о том, как наступило освобождение. Над этим выпуском, кроме меня, работали звукорежиссеры Наталья и Антон Зачесовы, редактор Ирина Калитеевская, выпускающий редактор Дмитрий Перевозчиков и композитор Виктор Давыдов.